Матерь Агни-йоги. Накопленное сокровище Агни берется с собою в мир тонкий после смерти физического тела. Жизнь в мире надземном зависит от качества и количества Агни. Это двигательная сила духа. От нее зависит свобода и быстрота движений и полетов. Можно целью жизни своей на земле поставить накопление Агни. Каждое движение человека во всех его проводниках расточает или умножает огни. Некоторое убийственное настроение человека, и особенно уныние, подобны открытым клапанам парового котла, через них утекает драгоценная энергия. Следует особенно опасаться пагубных настроений. Бодрость и радость и осознание неисчерпаемости сил духа и его неуничтожаемости помогают аккумулировать огненную энергию.